Натан Лонг. Истребитель зомби. Цикл «Готрек и Феликс». Книга 12. Этому ужасу не было конца. Не успели мы сразить зверолюдского шамана и расколоть камень, способный погубить империю, как возникла новая угроза, более смертоносная и отвратительная, чем предыдущая. Армия живых мертвецов численностью в 10 тысяч. В последовавшие за этим ужасные дни, когда безумие и отчаяние были нашими постоянными спутниками, казалось несомненным, что судьба, наконец, настигла Готрека, хотя и в таком обличии, которого ни один истребитель никогда не пожелал бы. Но, несмотря на опасность, трудности и угрозу недостойной смерти, самый болезненный вызов Готреку был брошен не нашими врагами, а его старейшим другом. Чтобы спасти душу Снорри Носокуса, священная клятва Готрека Гримниру подвергнется испытанию, какого не видывало прежде, и я не уверен, что треснет первым — дружба или клятва. «Мои странствия с Готреком». Том 8. Герр Феликс Ягер. Издательство Альтдорф Пресс. 2529 год. Глава 1. Феликс Ягер с ужасом вслушивался в жуткий смех, эхом отозвавшийся в унисон из мертвых глоток наступающей орды зомби. Мертвец и мертвый зверолюд в один голос одинаково рассмеялись. «Ганс», — сказал он, отступая назад, — «это дело рук Ганса-отшельника». Готрек Гурнисон поднял свой рунный топор. «Надо было выпотрошить его при первой встрече», — проворчал он. Кэт вытерла испачканный кровью лоб тыльной стороной, покрытой синяками руки. Ее кожа в нездоровом зеленоватом свете Морслиба выглядела такой же мертвой, как у ходячих трупов. «Мы же только что убили их!» – простонала она. «Теперь нам придется делать все сначала!» «Хорошо!» – сказал Роди Балкиссон, приглаживая свой заплетенный в косу гребень истребителя. «Вероятно, на этот раз мы найдем свою судьбу!» «Можешь, Балкиссон», — сказал Готрек. «Но Снорри Носокус нет». Истребитель повернулся и помог Снорри подняться с самодельных носилок, на которых они с Роди несли его после того, как Снорри потерял правую ногу. Он перекинул руку Снорри через свое плечо, в то время как Роди сделал то же самое с другой рукой Снорри, и, следуя за Феликсом и Кэт, три гнома направились к войскам барона Эмиля фон Коцебу, которые смыкали ряды и опускали копья против армии нежити в центре узкой долины. «Вообще-то Снорри был бы не прочь убить еще нескольких зверолюдов», сказал Снорри, оглядываясь через плечо на косматых монстров, спотыкаясь следовавшим за ними. «Извини, отец Ржавый Череп», — сказал Роди. «Никаких убийств, пока ты не совершишь свое паломничество, помнишь?» «О, да», — печально сказал Снорри. «Снорри забыл». Пока горны призыва трубили яркие тантары, а с холмов доносился рев пушек, горстки усталых копейщиков и рыцарей пробивались сквозь толпу мертвецов к колонне помощи со всех концов поля боя, рубя трупы, одетые в такую же униформу, как и они сами. «Что может быть хуже?» — подумал Феликс. «Пускай половина зомби, угрожавших живым, были восставшими зверолюдьми, другая половина — люди, с которыми он и остальные имперские силы сражались бок о бок менее четверти часа назад. Повсюду доблестные солдаты, сражавшиеся вместе со своими братьями против бушующего моря зверолюдей, теперь вместо этого встали на сторону зла и бросались на своих товарищей с бессмысленной свирепостью, в смерти становясь предателями собственного вида». Феликс парировал удар, нанесенный трупом сэра Теобальда фон Дрешлера, погибшего на руках Феликса, благородного храмовника Ордена Пылающего Сердца. Теперь он стал ужасным живым мертвецом с отвисшей челюстью и блестящей красной раной посередине его впалой груди. Кэт заколебалась, хотя могла бы прикончить старого рыцаря, и чуть не лишилась руки, когда тот накинулся на нее. «Как я могу ударить его?» – простонала она. «Он был нашим другом!» «Тот, кем он был, ушел», – сказал Готрек, разрубая труп зверя. «Убей его!» Всхлипнув, Кэт вонзила свой топор в колено сэра Теобальда. Затем Феликс отрубил ему голову карагулом, реликвией старого ордена храмовников, которую Теобальд завещал Феликсу всего несколько дней назад. Его собственным мечом, — с горечью сказал Феликс, когда старик упал. Феликс уже был настолько избит и устал, что пока они продвигались вперед, он едва мог поднять клинок против спотыкающихся мертвецов, приближавшихся к ним. Час назад он, Кэт и трое истребителей ворвались в круг стоячих камней на вершине холма, известного как Корона Тарнхальта, и напали на Урслока Ужаснорога, могущественного шамана-зверя, пытаясь помешать ему завершить церемонию, превратившую бы каждого человека в Драквальде в зверолюда. Полчаса назад, когда Урслок оказался мертв, они помчались вниз, в долину под короной, чтобы присоединиться к армиям Виконта Октофа Плашки Миснера и лорда Гизельберта фон Вольгена в их самоубийственном нападении на десятитысячное стадо шамана. 10 минут назад войска барона Эмиля фон Коцебу с грохотом ворвались в долину и ударили по флангам зверолюдей, а обреченные армии молодых лордов были спасены, хотя для самих молодых лордов спасение запоздало. Минуту назад Морслип, луна хаоса, затмила своего более светлого собрата Манслиба. Ровно в полночь 16-й ночи, последние секунды старого года и первые секунды нового, все мертвые на поле боя, как люди, так и зверье, восстали из мертвых и обратили свои тусклые пристальные глаза на живых. Феликс не прекращал сражаться все это время. Неповоротливый труп Гаргарата, тронутого богом, военного вожака огромного стада Урслока, шатался перед истребителями, стонал и размахивал раздвоенной ногой другого зверочеловека, словно это была дубина. Дыра, проделанная рунным топором Готрека в груди вождя, когда истребитель уже ранее убил его, казалось, нисколько того не беспокоила. «Захотел умереть дважды», — прохрипел Готрек, когда он, Снорри и Роди увернулись от мясной дубинки. Спотыкающийся зверь-зомби повернулся вслед за ними, но Готрек оставил Снорри на Роди и взмахнул рунным топором по высокой дуге позади себя. Лезвие вонзилось в покрытую черным мехом шею Гаргарата сбоку и перерубило ему позвоночник. «Да будет так!» Мертвый зверь повалился вперед, когда Готрек вырвал свой топор и отступил обратно под руку Снорри. Они поспешили дальше, присоединяясь к другим выжившим и рубя во всех направлениях. К счастью, зомби все еще поднимались только поодиночке и подвое, и, похоже, Ганс-отшельник еще не полностью контролировал их конечности. Они дергались, извивались и часто падали, забредали не в ту сторону, но с каждой секундой их движения становились более уверенными, а внимание более сосредоточенным. Армия мертвых поворачивалась к осажденной колонне фон Коцебу, как слепые комары, привлеченные запахом крови. Чем ближе Феликс, Кэт и истребители подбирались к колонне, тем гуще становилась масса зомби, пока не превратилась в сплошную стену, сквозь которую Феликс почти ничего не мог видеть. «Парадные ряды! Соберись! Построиться!» — крикнул сержант откуда-то из-за трупов. «Раненые на повозках! Те, кто может ходить, несите тех, кто не может! Двигайся!» «Мы отступим в полном порядке, будь ты проклят! Если ты хочешь чего-то бояться, бойся моего ботинка или получишь им по заднице!» «Головы, шеи или ноги, джентльмены! Головы, шеи или ноги! Все остальные удары бесполезны!» Последние слова исходили от великолепно выглядящего старого рыцаря в цветах Мидденленда, которого Феликс увидел поверх голов зомби, энергично размахивающего длинным мечом со спины, закованного в тяжелые доспехи коня. Его гладко выбритая голова была не покрыта, и он выкрикивал свои приказы сквозь самые большие, белые и великолепные усы, которые Феликс когда-либо видел. «Это должно быть фон Коцебу», — подумал Феликс, — «их спаситель». Рядом с ним сражался аристократ с толстой шеей и широкой грудью, с лицом дрочливого бульдога, которое Феликс почти узнал. Поверх доспехов он носил плащ горчично-бордового цвета, а на щите — коронованного орла Талабекланда. «Мой сын!» — кричал талабекландец. «Найдите моего сына!» Услышав его крики, Феликс наконец узнал лицо. Это было средних лет отражение Гизельберта фон Вольгена, одного из молодых лордов, что повел свою крошечную армию против подавляющей мощи зверолюдей. Мужчина должно быть отец Гизельберта, и он кричал напрасно. Увы, теперь Гизельберт мертв, убит Гаргаратом и воскрес, как и все остальные трупы на поле боя. Он не хотел слышать криков своего отца. В 10 ярдах от колонны Феликс, Кэт и истребители обнаружили, что их путь преграждает тележка с припасами, застрявшая среди кишащей нежити. Ее возницы и грузчики боролись за свои жизни, стоя в кузове на грузе, в то время как их лошади легались и визжали. «Помогите нам!» — крикнул возница солдатам. Но под отрывистый звук горнов и рев рота марш рыцари и пехотинцы начали пробиваться на юг, сражаясь за каждый шаг. Готрек кивнул Роди в сторону повозки, когда возница в отчаянии завопил. «Сюда!» — сказал истребитель, отбрасывая зомби в сторону своим топором и плечом прокладывая себе путь к заднему борту. «Вставай на сокус!» Они с Роди затолкали Снорри на груду брезента, затем отогнали зомби и вскарабкались сами. Феликс отпихнул ногой труп, державший его за сапог, затем подтянулся, когда Кэт, тяжело дыша, вскарабкалась рядом с ним. «Веди повозку!» — Готрек крикнул вознице, пока они с Роди отмахивались от оживших зверей и людей, приближавшихся к ним. «Мы их задержим!» «О, спасибо вам, сэр Гном!» — сказал мужчина. «Спасибо вам!» Он взял поводья, когда Готрек, Роди, Феликс и Кэт присоединились к его грузчикам по бокам фургона, начав рубить и пинать наступающую орду. «Человечий отпрыск, малышка!» — рявкнул Готрек. «Не подпускайте их к лошадям!» Феликс застонал от усталости, но прополз мимо кучера вместе с Кэт, затем неуклюже запрыгнул на спины животных. Перепуганные кобылы забрыкались и завизжали, когда Феликс и Кэт вцепились им в спины и начали рубить когтистых зомби. Но когда путь оказался расчищен, они медленно двинулись к отступающей колонне через болото глубиной по щиколотку из дважды мертвых покойников. Затем чей-то голос перекрыл шум битвы. «Мой сын! Стоять! Мы должны вернуться!» Феликс поднял голову. Лорд фон Вольген с широко раскрытыми глазами указывал прямо на фургон. «Фон Коцебо!» — воскликнул он. «Остановите колонну! Мой сын!» «Его сын?» Феликс оглянулся, нахмурившись. Фигура в прекрасно сработанных доспехах забиралась на задний борт повозки во главе толпы нежити. Он был одет в те же горчично-бордовые цвета, что и лорд фон Вольген, но его лицо под помятым шлемом было таким же иссохшим и безжизненным, как и тогда, когда Феликс видел его в последний раз, когда он и труп его двоюродного брата Октофа Плашке-Миснера несколько мгновений назад ковыляли к нему, изображая ужасную насмешку над жизнью. Готрек и Роди размозжили мозги и обезглавили труп молодого лорда, а затем пинком отбросили его обратно к остальным. Из колонны донесся страдальческий вопль. «Гизельберт! Нет! Мой сын!» Коготь оцарапал руку Феликса, и тому пришлось вернуть свое внимание к зомби вокруг его лошади и продолжить рубить, рассекать и пинать их, в то время как Кэт проделывала то же самое на другой. Неуклюжие удары мертвецов было легко блокировать, но они безжалостно осыпали со всех сторон, потому все, что они с Феликсом могли сделать, это держать их на расстоянии, пытаясь удержаться верхом. Казалось, прошел час, прежде чем повозка поравнялась с колонной, и шеренга копейщиков, отчаянно сдерживавших ковыляющую орду, расступилась, пропуская их. Оказавшись позади их рядов, Феликс и Кэт повисли на шеях своих лошадей и просто лежали там, тяжело дыша. Феликс был измотан как никогда, и теперь, когда его конечности обрели покой, боль начала просачиваться в десятки ран, полученных им за ту долгую-предолгую ночь. Он был покрыт порезами, синяками, царапинами и ушибами с головы до ног. На его теле не оставалось места, которое не болело бы. «Ну, тогда все», — сказал Роди у него за спиной. «Теперь мы можем вернуться и найти наши судьбы». «Ты можешь», — ответил Готрек. «Я остаюсь со Снорри Носокусом, пока не уйдет колонна». «Но...» Феликс оглянулся. Роди отвернулся от моря зомби и уставился на Снорри, лежавшего посреди тележки и затягивающего жгут, обмотанный вокруг его отрубленной ноги. «Ладно», — проворчал наконец Роди. «Я в долгу перед ним, но потом больше не буду ждать. Здесь кроется великая погибель». «Да», — сказал Готрек. «Довольно ожидания». Он спрыгнул с повозки и направился к левому флангу колонны. «Давай, бородач, чутка разогреемся». Роди, ухмыляясь, спрыгнул и последовал за ним. «Хорошо. Чем скорее эти людишки уберутся отсюда, тем скорее все остальное окажется в нашем распоряжении». Двое истребителей плечом к плечу двинулись вперед, чтобы присоединиться к отходящей в сторону линии копейщиков, механически наносящих удары в растущую массу нежити, пока колонна маршировала из долины. «Головы, шеи и ноги!» — взревел Роди, колотя зомби своим молотком. Копейщики зааплодировали и повторили его призыв. «Головы, шеи и ноги!» Готрек к ним не присоединился. Он был слишком занят истреблением зомби. «Мы должны помочь им», — сказала Кэт, устало слезая с шеи своей лошади. «Да», — согласился Феликс. «Нам бы следовало». Но когда он попытался выпрямиться, его руки задрожали так сильно, что он понял, что будет бесполезен на передовой. Он бы только добавил себя к мертвым, и ему не хотелось, чтобы Готрек убил его за то, что он превратился в зомби. Тем не менее, тут была и другая работа. Феликс видел, что ассистенты хирургов были ошеломлены количеством раненых и убитых, отступавших с флангов и арьергарда. Они переносили их к багажным тележкам так быстро, как только могли, но люди все еще оставались позади из-за отсутствия носильщиков. Он спешился и поманил Кэт. «Пошли», — сказал он. «Тут мы будем полезнее». Раздались громкие крики, и Феликс с Кэт оторвались от укладывания еще одного раненого копейщика на тележку, которая привезла их сюда. Они следовали за неровной колонной рыцарей, копейщиков и алебардчиков в фон Коцебу через низкий перевал между двумя холмами на южной оконечности долины короны Тарнхальта, и все мужчины потрясали оружием, ревели и салютовали двумя пальцами в сторону поля боя. Феликс моргнул. Они с Кэт были так сосредоточены на переноске раненых, что не заметили продвижения колонны. Вокруг них не было никаких зомби. Все ковыляющие мертвецы были дальше по склону, сбитые в кучу сжимающимися холмами и сдерживаемые арьергардом копейщиков, блокировавших узкий проход. Благородная жертва, которая позволила бы остальной армии спастись бегством. «Мы выиграли», — сказала Кэт, вытаращив глаза. «А теперь мы возвращаемся», — ответил Готрек, когда они с Роди присоединились к нему заднего борта. Сердце Феликса глухо забилось в груди. Это означало, что его пути с истребителем наконец-то разошлись. Он не знал, что сказать. Но как только он открыл рот в тщетной надежде, что оттуда вырвется что-нибудь подходящее, из долины подул холодный ветер, пахнущий смертью и землей, заставивший храбрых воинов дрогнуть и замереть. Над ними сверкнула молния, за ней последовал раскат грома, оглушительный треск, эхом прокатившийся по бесконечным голым холмам. Феликс и компания посмотрели вверх вместе с остальной частью колонны. Две луны теперь оказались скрыты за бледной полоской облаков и отделились друг от друга после предыдущего затмения. Теперь они стали похожи на горящие глаза наркомана, нанюхавшегося пыльцой искривляющего камня, поблескивающие сквозь маску из грязной марли. А перед ними, выступив из исчезающего облака тени на гребне холма выше перевала, появилась скрюченная фигура маниакально смеющегося Ганса-отшельника. «Да!» — прошипел он, когда солдаты вздрогнули и уставились на него. «Бегите к своим хозяевам! Скажите им, что я иду! Скажите им, что каждый замок и город отсюда до Альтдорфа падут передо мной! Скажите им, что их мертвые станут моей армией! Скажи им, что я возьму Альтдорф с сотней тысяч трупов, и что империя Сигмара станет империей мертвых!» Пистолеты и длинноствольные ружья выстрелили в отшельника, а Кэт сняла с плеча лук и послала стрелу в его сторону. Но он не обратил на них внимания, и ни одна из пуль, казалось, не достигла своей цели. «Сейчас ты можешь обогнать прилив», — сказал отшельник. «Но скоро море смерти захлестнет твои стены и утопит тебя. Тогда ты встанешь и пойдешь с нами. Все умрут. Все будет едино. Все будет моим!» Копейщики и рыцари вызывающе взревели при этом заявлении, ломая ряды, чтобы начать подниматься по крутому склону холма, а Готрек и Роди последовали за ними, выкрикивая гномьи проклятия. Но прежде чем кто-либо из них успел сделать больше трех шагов, туман и тени сгустились вокруг отшельника, и он исчез так же внезапно, как появился, а хребет остался пуст. Феликс вздрогнул и плотнее запахнул на плечах свой красный зюденландский шерстяной плащ, в то время как мужчины нашептывали молитвы. Он надеялся, что слова Ганса всего лишь хвастовство, но после того, как якобы отшельник обманом заставил его, Готрека и других уничтожить пастуший камень Урслока, чтобы он сам мог творить свою темную магию, поэт не был готов делать ставку на это. Кем бы он ни прикидывался, Ганс точно являлся могущественным и хитрым некромантом, и Феликс боялся, что они видели лишь малую талику его силы. «Давай, Гурнисон», — сказал Роди. «Люди выбрались на хорошее место. Мы сможем держать там трупы довольно долго». Готрек кивнул. «Да». «Снорри может помочь, если бы у него только был костыль», — сказал Снорри, садясь в повозке. Готрек повернулся и хмуро посмотрел на него. «Ты отправляешься в Карак-Кадрин, Носокус. Здесь не твоя судьба». Снорри опустил голову. «Снорри опять забыл». Феликс и Кэт подошли к истребителям. Феликс сглотнул. «Итак, наконец-то мы прощаемся», — глупо произнес он. «Да, человечий отпрыск», — сказал Готрек, и хотя он старался быть серьезным, Феликс видел, что ему трудно скрыть нетерпение в голосе. «Помни о своем обещании. Приведи Снорри Носокуса в святилище Гримнира, и ты свободен». «Я доставлю его туда», — ответил Феликс. «Прощай, Готрек», — сказала Кэт. «Прощай, Роди. Да приветствует вас Гримнир в своих чертогах». Феликс протянул руку, но когда Готрек собрался пожать ее, землю сотряс грохот копыт. Два десятка рыцарей скакали галопом вдоль колонны. Барон фон Коцебу и лорд фон Вольген во главе и остановились позади повозки, образовав кольцо из лошадей, пистолетов и обнаженных мечей вокруг Готрека, Феликса, Кэт и Роди. «Вот», — сказал фон Вольген, указывая на истребителей своим широким мечом. «Это те бесчеловечные берсерки, убившие моего сына!»